Богом клянусь, все, что сказал боярин Владимирский, истина, так и будет. Езжай, Иван Андреевич, и князю Туровскому скажи, что не было умысла у нас убивать брата его. Мнится мне, прав Андрей Малибогович, то рука Божья на него башню обрушила, чтобы люди в ваших княжества не гибли попусту. Все мы в руце Божьей. Глава 23. Событие 65. Войско разделилось. Андрей Юрьевич от жадности и от вредности флот, что имелся у Мимеля, частично приватизировал. Поступил по принципу, что когда от многого берут немножко, то это не грабеж, а дележка. Морские корабли не тронул. Что толку от них? В Неман далеко не зайдут. Речных же больших ладей набралось на причалах у города 5 штук. Нет, мелких-то полно, но от них только морока. Проблем с ними, как с большими, а перевести могут путржи. А вот 5 ладей были большие, вместительные и плоскодонные, то что доктор прописал. Туда загрузили провизию из полсотни стрельцов, они теперь пойдут назад к Юрбарку, сначала вдоль берега по Куршскому заливу, а потом войдут в Неман и вверх по нему поднимутся. Остальное же войско со всеми трофеями, добытыми в Мимеле, и всей артиллерией, пойдет на юг вдоль берега залива по дороге, а потом по той дороге, что идет вдоль реки, по той самой дороге, что 10 дней назад использовали крестоносцы под руководством Вернера фон Арзельна, нем. Вернер фон Арзельн, 17 того великого магистра Тевтонского ордена, двигаясь к Юрбарку, снова пересекать те реки, разлившиеся, Андрею Юрьевичу не хотелось, очень так себе удовольствие, на любителя, как эти мазохисты называются, что на байдарках по горным холодным рекам сплавляются, вылетело из головы, дурни, в общем, ну и кроме того, существовала возможность разминуться с крестоносцами, они местные, и про разлив рек знают, а следовательно, по той дороге, которую использовали русские, не пойдут назад, они вот по этой, вдоль реки, сухой и безопасной дороге, и будут возвращаться. Вопрос только в том, будут ли они возвращаться. У одноухого епископа Курлянского удалось выведать, что 2 гонцов о подходе войска неизвестного он великому магистру послал. Доехали ли гонцы, и как на это отреагировал Вернер фон Арзельн, неизвестно. Андрей Юрьевич на его месте срочно бы назад повернул. Какая там нафиг мелкая крепостца, если в одном из главных городов твоей державы враги. Юрбарк можно и весной вернуть, а вот Мимель нужно срочно спасать. Но это же Андрей Юрьевич так думает, а чего творится в крестоносной голове, неизвестно. Тевтоны, они все вояки, дух у них тевтонский. Это понятное явление, если не мыться долго, то от тебя дух пойдет, может и в голову ударить. Мимель ограбили основательно, в кораблики и навозы погрузили кучу всяких полезных вещей. Больше всего Андрея Юрьевича обрадовали 2 металла. На всяких разных складах обнаружили до тонны свинца в виде слитков и примерно столько же в виде листов. Крыши собирались крыть мимельцы. Теперь купилированием золота можно заниматься смело. Будет у русского королевства своя золотая монета и несколько видов серебряной, а не как сейчас только рубли из привозного серебра. Второй металл – это ртуть. Зачем ртуть хранили немцы, профессор Виноградов не понял. Может, мази всякие делают, известно же, что в этом времени и поздние мази всякие от всех подряд болезней делали из ртути. Андрей Юрьевич у себя в княжестве все это сразу прекратил, изъяв всю ртуть и запретив лекарства на ее основе делать. Радовался же по той причине, что хотел для картографов барометра изготовить для определения высоты местности над уровнем моря. Да, нужны стеклянные трубки, но раз их научились делать без его помощи в реальной истории, пусть и позже, то с ним проще будет. Зато карты уже настоящие будут, с указанием высот. Кроме костела Пресвятой Девы Марии, во всех кирхах изъяли все золотые, серебряные и бронзовые вещицы, в том числе и большую серебряную купили с главного храма города. В замке и покоях епископа сняли гобелены и вывезли все книги и рукописи. Ну и понятно, в городе почти все железо у народа отобрали. Теперь кузнецам во Владимире, если оно туда попадет, будет из чего орала и даже настоящие колесные плуги делать. Косы опять же, нужно поднимать производительность труда в сельском хозяйстве. Ну и главное, изъятое богатство в виде серебряных монет, золотых, а также целого сундука с драгоценными безделушками, этим Мимель откупился. В сумме на 35 тысяч рублей. Если в киевской гривне 5 рублей, то выкуп получился в 7 тысяч гривен. Ровно столько, за сколько он намеревался у Гедимина отцову землицу утраченную выкупить в Юрбарке и отдаст великому князю литовскому. Не нужно будет думать об охране сокровищ. Местные купцы и всякие бургомистры и члены городского совета выторговали снижение выкупа. Андрей Юрьевич сначала с них 10 тысяч гривен запросил. Начали конючить и пугать, что собирать будут месяц. А вот если 7, то за 3 дня соберут. Черт с вами. Пусть будет 7, махнул рукой на немцев профессор Виноградов. Зима приближается и опять же приличное войско тевтонов под Юрбарком ошивается. Пора возвращаться, пора с тем войском разбираться, пора тестюшке Гедимину помочь. Мы придем и разорим все твои земли, князь, напоследок пообещал ему епископ Курлянский Эдмунд фон Вёрт, Эдмунд фон Дубльвейртх. Это будет лучший подарок, который вы только можете мне преподнести, ваше высокопреосвященство. За этими трофеями я перся сюда по грязи, лошадей калечил. Люди простывают и болеют. Как ни старался, расстройства желудка всякие начались. Еще и помереть кто может. Опять же 7 человек уже с лошади упало и расшиблось. Беда одним словом. А тут вы сами приезжаете, привозите кучу железа, приводите много коней. Вы покрупнее выбирайте, кляч брать не буду. Еще ведь и богатые рыцари будут. Мы их потом продадим вам назад. Готовьте сразу деньги для выкупа. А еще несколько тысяч ваших кнехтов и рыцарей мы закопаем в землю, под яблони, и урожай яблок будет грандиозным, а яблоки вырастут сочные и вкусные. Вот такенные. В трупах немцев так много полезных микроэлементов и железа. Бамс. Эта переводчица опять в обморок грохнулась. Ох уж эти графини. Хотя епископ тоже оседать в осадок начал. Что за люди? Им про вкусные яблоки, а они, графиня, между прочим, тоже с войском отправляется. Тоже трофей. Зовут ее Мария Луиза фон Орнебург. Как-то уж Данька ее уболтал, и она согласилась переехать во Владимир и выйти через пару месяцев за него замуж, предварительно перейдя в православие. Ну, так-то Андрей Юрьевич ее понимал. Видел он ее мужа, видел он его труп. Мелкий труп, чернявый, горбоносый, прыщавый. На Гитлера немного похож. Хрень, а не труп. Так еще и труп. А Данька вон живой, во-первых. А еще он в ботиньку пошел. Воевода Владимира за 1,80 м, наверное, даже все 1,90 м. И в этом не меньше. Плюсом, косая сажень в плечах. Бонусом, он голубоглазый кудрявый блондин. Ну, как можно чернявый труп горбоносый и гитлерообразный сравнивать с этим былинным богатырем? Графство-то, Андрей Юрьевич на вопрос Даньки, сможет ли он графство потом себе забрать, кивнул головой, а чего? Пошлем 1000 наших стрельцов с твоими пушкарями. Не знаю, где этот Орнебург, но раз ее муженек бывший сын маркграфа Бранденбурга, то где-то рядом видимо, а Бранденбург с другой стороны Польши, и они вечно воюют. Так что поляки с радостью к твоему войску присоединятся. А батенька твой, Мечислав князь Словакский с юга, с полудня, на них насидит. Разорвете, как тузик грелку. Глядишь, если карта ляжет, то вернешься не графом, а маркграфом, а наш митрополит тебя королем объявит. Грелку, забудь, просто разорвете. Событие 66. Набиль Санька Юрьев разглядывал в подзорную трубу городок небольшой, даже не сам городок, а стоящую на возвышенности церковь. Православную, между прочим, что для этих мест – редкость. Тут католики в основном обитают. Ничего красивее он еще не видел. Андрей Юрьевич сказал бы, что на кижи похоже. Над крышей высилось чуть не десяток луковых куполов. Они были покрыты свежим, еще не почерневшим деревом, видимо еще и олифой пропитаны, так как в лучах солнца поблескивали янтарем. Красота! Он передал трубу Мечиславу, князю Словакскому. Трубы эти пока мало у кого были, и имелся по ним строжайший указ князя Владимирского, ни при каких ситуациях не должны они в руки врагов попасть, да и своим давать строго запрещалось, только старшим по рангу, и только посмотреть, когда тот рядом с тобой находится. У князя Мечислава Словакского вот не было еще, обещал Андрей Юрьевич прислать, как сделает следующую, но это будет уже после того, как они с крестоносцами разберутся в Юрбарке, а там, рядом с этой красотой, были другие крестоносцы, может и не все они крестоносцы, но рыцари точно. Именно в белых хламидах с черными крестами было немного народу. В основном рыцари были одеты разноцветно. Много красных с белым плащей и стягов. Вроде как это цвета Богемии. Один такой диверсант и его выкрали. Герб короля Богемии. Серебряный лев на красном поле. Рыцари остановились в городке на ночевку и отдых. А вместо ночевки гужевали там третий день, грабя местное население и насилуя местных женок и девиц. Санька хотел было сразу, еще позавчера их атаковать, но Мечислав не дал. Пусть горожане почувствуют все прелести самостоятельности. Мы же всем городам Словакии предложили перейти под мою руку. Многие согласились, а эти вот дулю показали. Пусть вкусят свободы. Утром завтра, как выходить будут богемцы с крестоносцами из города, мы их и уничтожим. А свободные жители Ружомберка радостно присягнут мне и Андрею Юрьевичу. Продвижение на запад Словакии, и правда, шло неравномерно. Одни города и селища с радостью признавали власть Мечислава, устав от венгров и вечных неурядиц и войн, которые их разоряли, а некоторые, в основном на севере, ближе к Богемии и Польше выделывались, посылая по матушке присылаемых Санькой и Мечиславом переговорщиков. Здесь было много немцев, переселившихся из Бранденбурга, ну и поляков тоже хватало, и уж точно все были католиками. В результате, пока русская часть Словакии вот до сюда и продвинулась, на 150 верст от Кошице, до Брезала Успурца, Братиславы, столицы Словакии же было еще больше 200 верст. Об этом войске именно такой переговорщик Саньке и доложил. В то время оно еще до Ружомберка не добралось, находились в городе Жилино. Командиры этого войска в замке пьянствовали, а местные говорили, что идут рыцари к Кошице у схизматиков отбивать земли для католиков. Ну, переговорщик Иван перемет и бросился со своим десятком Саньку с Мечиславом предупредить. Собрали всех, кого могли, и двинулись навстречу. А рыцари не спешат, пьянствуют в каждом городе и разграбляют его. При этом идут по северу, как раз по тем местам, что власть нового князя принимать не желают. В самом деле, пусть почувствуют прелесть воздуха свободы, согласился с Мечиславом Санька Юрьев. У меня там жена молодая скучает, а я тут. Пусть и они помучаются. Силы были неравны. Этих рыцарей вместе с оруженосцами и прочими слугами, да всякими боевыми холопами, а также теми жителями Словакии и Чехии, которые к войску в виде ополчения присоединилось, было 1500. У них же с Мечиславом было 200 стрельцов, 50 дружинников, 5 орудий с деревянными стволами и 5 катапульт больших. И из 200 стрельцов, с Волыни и Галиции всего 100. Остальные, молодежь местная, которую только начали учить, вообще набрали 300 желающих, в основном недоросли, но были и взрослые охотники или наемники, раньше занимающиеся охраной караванов купеческих. Санька из них только 100 взял. Нужно же и Кошице защищать и Загор его. Опытные стрельцы, диверсанты молодежь учили, новые луки из Владимира доставлялись, но все одно этой 100, что с ними пришла, до уровня его диверсантов было очень далеко. По чесноку, если рассуждать, то даже надеяться с такими силами побить рыцарей из Богемии было глупостью, а только не было других сил. Ну, и природа решила два раза Саньке с Мечиславом помочь. Во-первых, стояла сухая и теплая осень, так что проблем с луками не будет, тетива не намокнет. А во-вторых, реки здесь горные быстрые и холодные, в воду особенно не сунешься, да еще на дне везде острые камни. Остаются либо мосты, либо оборудованные броды, где большие камни убраны, острые обломки, о которые лошадь может ногу повредить, тоже. План на сражение Мечислав с Набилем Санькой придумали такой. Рыцарям, чтобы выйти из города и попасть на дорогу, которая ведет на восток, нужно было перебираться через две реки. Основная называется Вака, именно вдоль нее город и расположен. Река довольно широкая и полноводная. Через нее мост каменный горбатый построен, и это бы ничего русским не давало. Но чуть восточнее городка в Вак впадает река Ревуца, которая с юга бежит с гор. Она поуже, но тоже глубокая и каменистая, и через нее имеется такой же горбатый мост. Так вот, чтобы выйти из города рыцарям придется перейти сначала один мост, а через 200 сажений второй. Какое-то время большая часть их армии окажется в треугольнике между реками и между мостами. С юга этот треугольник замыкают холмы, а дальше и горы начинаются. Там Санька и решил разместить в 100 саженях от дороги все 5 орудий. Когда большая часть рыцарей окажется между мостами, пушки отстреляются крупной картечью. Все 15 возможных выстрелов сделают. 5 орудий по 3 выстрела. Имеются запасные стволы, и если этих 15 мало окажется, то поставит новые. Но надеялся Санька, что рыцарям, ни разу не видевшим пушек, этого должно хватить. Потом помечущимся туда-сюда богемцам и прочим воякам откроют огонь лучники и из катапульт горшки с греческим огнем и напалмом покидают. Они будут бить навесом с 50 сажен. Дружина во главе с Мечиславом контролирует второй мост и не дает его преодолеть противнику. А когда там полная паника начнется, пересечет его и будет добивать и мать в плен чехов с немцами. План выходил неплохим. Осталось подождать до завтрашнего утра и проверить, так ли он хорош на самом деле. Не забыли ли про овраги, как Андрей Юрьевич говорит. Событие 67-е. Пройти успели только до Тильзита, того самого, где на плоту Наполеон унижал Александра, прижимаясь к нему всем телом и братом называя. Куча картин есть на эту тему. Одну Андрей Юрьевич видел. Похабщина. Расположен это город у слияния рек Тыльжи и Немана. Сейчас и не город еще, так мелкая немецко-литовская деревушка. Немцы сбежали на север, а местные в домах заперлись и зыркали через полуприкрытые ставни на проходящие мимо войска. Про бегство немцев рассказал один такой, которого выловили в реке, его лодчонку прибило назад к берегу, весло потерял беглец в спешке. В принципе, ничего важного у него через графиню не узнали, кроме того, что все уже знают об их войске и захвате Мимеля, и даже ждут, когда крестоносцы бросят Юрбарк и ломанутся Мимеля освобождать. Поразмыслив, Андрей Юрьевич решил, что боги или бог решил ему очередной подарок преподнести, встретить колонну на марше, что может быть лучше в его положении фрицев с гансами и прочими Людвигами и даже Фридрихами барбароссами явно больше, если по головам считать, значит, нужно бить этих комарадов из засады неожиданно. Врагов, как говорил один небезызвестный товарищ, не считать, а уничтожать надобно. Основная дорога проходит в 4 верстах севернее, это они из-за боязни потерять кораблики идут вдоль берега. И вот сейчас между Тильзитом и дорогой настоящий сосновый бор, на опушке которого отлично встанут орудия, которые будут войско, растянувшиеся по дороге, чуть не в упор расстреливать. Часть орудий оставили в Юрбарке, помочь Гедимину отбиваться от псов рыцарей. Потому цепочка получилась куцая. Мортиры вообще сначала Данька не хотела использовать. Мол, на таком расстоянии как пользоваться, они же немцы-то не за стенами. Однако профессор Виноградов вовремя вспомнил про минометы. Они ведь не в замке пуляют, а по равнине. Взяли пристрелочные ядра, которые внутри песком с опилками наполнены, и пристреляли мортиры. Пришлось еще на 100 метров отнести их в лес и бить по диагонали, но получалось, что все же можно из такого близкого расстояния бабахнуть. По этой же самой причине и баллисты пришлось боком ставить. В лес не занесешь, там ветки будут мешать. Это же не ядра, а хрупкие керамические горшки. Тоже пристрелочные снаряды кувшины покидали. Все бы хорошо, но из-за такого расположения орудия и баллист позиции артиллерии растянулись на километр почти, и прикрыть их теперь по-настоящему стрельцами и арбалетчиками получилось хреново. Жиденькая такая цепочка выстроилась. Если тевтоны смогут организовать кулак, хотя бы из пару десятков конных тяжело вооруженных рыцарей, то они сметут защиту из стрельцов и смогут порезвиться в тылах его войска, круша прислугу орудия и баллист, и никак по-другому не построишь. Остается только надеяться, что выстрелы картечью в упор, разрывы огромных бомб, посылаемых мортирами и горшки с напалмом и греческим огнем вызовут панику, и рыцари разбегаться и сдаваться начнут, а не свиньи свои устраивать. Если свинью огреть хворостиной, то она убегать будет, а не в бой кидаться. Данька, из пушек бейте с максимальной скорострельностью, нужно не дать немцам опомниться, плюнув на возможные атаки рыцарей, все же предупредил будущего короля Бранденбурга Андрей Юрьевич, нужно дать херам почувствовать благо цивилизации. Глава 24. Событие 68. Епископ Кашице Марик Фаргач только в первые 2 дня радовался, что его идея удалась. Вон, за ним к его городу движется настоящее войско, они уничтожат жалкие отряды схизматиков, появившиеся в их местах. Не зря были мучения в дороге. Не зря он проделал долгий путь от Кашице до Авиньона и потом до Праги. Это просто Господь посылал ему испытания, проверяя твердость его духа, твердость его намерения противостоять схизматикам и ортодоксам. Проверил, увидел, что не сгибаем в своей решительности его верный слуга и дал ему силы, дал войско, чтобы нести свет истинной веры отступникам, даже, чтобы полностью вытравить эту заразу с вверенной ему земли. Так более того, из Праги и 700 воинов не вышло, а теперь разросшаяся по дороге армия, которую он ведет к Кашице, выросла до 1500. И сейчас, когда он движется с этим войском по словакской земле, растет еще быстрее. Пусть вои плохо вооружены, но они истинные поборники настоящей веры. Так думал епископ первые 2 дня, а потом вера его чуть поколебалась. Часть войска. Войско можно разделить на 2 неравные половины. Меньшую его часть составляли 5 копий крестоносцев, случайно оказавшиеся в Праге, шли из немецких земель на юге в северные земли к Мемелю. Копья были большие, несколько лучников, 2-3 копейщика. Так вот, эта часть начала грабить местных крестьян в богемских землях уже на третий день после выхода из Праги. Они отбирали у пахарей продукты, заходили в дома и насиловали женщин, а мужчин, что пытались их защитить, или избивали до полусмерти, или просто убивали. Он пытался их обуздать, но понимания не нашел. Довольно грубо командир этого отряда Отто фон Зиен попросил епископа не лезть, куда его не просит. Тогда Марик Фаргач обратился за помощью к Вильему Зайцу из Вальдека, Нем, Вильхельм Хосе фон Вальдецк, придворному короля Яна Люксембургского, который возглавлял богемских рыцарей. Чехи поругались с немцами, и по крайней мере насилие над женщинами прекратилось. Но и те, и другие продолжали грабить села и даже мелкие городки, мимо которых шла армия. Но вот войско преодолело границу Богемии в Оломоуце и вступило на территорию Венгерского королевства, на территорию Словакии. И вот тут грабить и пахарей, и горожан, и насиловать женщин, а также убивать мужчин, что пытались за них вступиться, стали все в его войске, и богемцы, и германцы. Да даже свои словаки грабили пахарей. Напрасно его высокопреосвященство пытался образумить насильников, напрасно сыпал цитатами из Библии. Это не армия верных папе католиков шла за ним, а толпа неуправляемых язычников, целью которых был простой грабеж. Грабеж и насилие, а еще жажда убийства, что прямо читалось на лицах немцев и чехов. И не кого-то там они грабили и убивали, а его соотечественников и верных католиков. В одном из небольших городков они даже разграбили часовню и убили прямо в ней спрятавшихся от этой орды десяток жителей. А священника, что пытался их остановить, выталкивали из часовни и пинали потом ногами. Это было не войско христианских рыцарей, а войско сатаны под личиной рыцарей. Последней каплей, что переполнило чашу терпения епископа, стало то, что в городке Ружомбероке немцы из одного из копий ограбили часовню святого Якова и сломали руку отцу Жигманту, который тот не давал вынести из часовни серебряный крест с бирюзой, вцепившись в него. В этой же разграбленной часовне, перемотав руку отцу Жигманту, епископ Марик Фаргач проклял немцев и все войско, что он привел в свой дом, войско антихристов. Когда утром на четвертый день остановки в городке Ружомбероке армия этих воров и осквернителей храмов двинулась дальше, его высокопреосвященство Марик Фаргач вместе с Аланса остался в городке. «Пусть они все там погибнут», — сказал он мальчику с холма, на котором находилась часовня, смотря вслед уходящему из города войску. «А мы», — засунул палец поглубже себе в нос сирота, «а мы потом вернемся в Кашице и попытаемся договориться с русами миром. Надеюсь, эти схизматика не так жестоки». Бабах! Из леса, вдоль которого уходили рыцари, донесся непонятный гром. Епископ и Алансы непроизвольно глянули на небо, но там не было ни единого облачка и сияло солнце. Бабах, бабах, продолжало грохотать. Теперь точно было понятно, что это доносится из леса, там на опушке вспухали облачка дыма. «Смотри, ваше высокопреосвященство», — ткнул мальчуган извлеченным из носа пальцем в сторону хвоста колонны, которая только пересекла горбатый мост. Посмотрите, правда было на что, словно невидимая метла прошлась по рыцарям, а именно 5 копий рыцарей-крестоносцев в своих белых одеждах замыкали колонну. Они падали с лошадей, падали и сами лошади, но не просто падали, а даже отлетали в сторону с дороги. И пары минут не прошло, а рыцарей уже не было на дороге, невидимая метла вымела их на обочину и в канаву, что шла вдоль дороги, а греметь в лесу не переставало, и теперь метла врезалась в богемцев, которые уже достигли второго моста. Там все происходило то же самое. Падали лошади, падали люди и не тут же на дорогу падали, а их сносило с дороги. И тут среди обезглавленного войска стали вспухать клубы дыма и взвелись вверх языки черного пламени. Одновременно по всей длине войска. «Это Господь внял моей молитве», в ужасе от увиденного прошептал епископ. «Что там происходит, ваше высокопреосвященство?» Дернул Марика Фаргача за сутану Эланса. «Это новая Содом и Гоморра. Господь Бог карает грешников небесным огнем». Неистово стал креститься епископ, бухнувшись на колени. «Молись, Аланса, молись. Господи, помилуй. Господи, помилуй». Событие 69. Войско под руководством Вернера фон Арзельна, Нем. Вернер фон Арзельн, 17-го великого магистра Тевтонского ордена, в тот день так и не появилось под Тильзитом. Зато про него все известно стало. Андрей Юрьевич и вдоль Немана послал разведку, и по дороге самой, и севернее дороги по лесам. Думал, что немцы, перцы, колбаса хитрые и могут с помощью своих разведчиков выведать про устроенную им засаду и обойти ее с тыла вдоль реки или, обойдя по кругу, ударить в левый фланг его расположения. Вот оттуда он точно удара не ждет. Там расположился огромный обоз, а охраняют его сами возчики. Ну, в такой поход и возчики специальные были отобраны. Уж сотни от пары десятков гансов отмашутся, пока подмога не подойдет, но лучше такого не допускать. Вот и выслал разведку по всем возможным направлениям. Когда те под вечер вернулись, то оказалось, что думать за врага и наделять его сверхчеловеческим коварством не стоит. Нет у него, во-первых, чем думать, а во-вторых, коварства тоже нет, тупыми считать не стоит. Просто никто этому коварству их не учил. Нет еще у немцев ни Академии Генерального штаба, ни самого Генерального штаба. И в руководители войска попадают, как, впрочем, и на Руси, еще несколько сотен лет, не по умению и опыту, а по знатности. Если ты граф какой, то иди и командуй, как и на Руси. Боярин, ясно, вот тебе войско, иди круши ляхов или литвинов. И хорошо, если граф умный или у нас Скопин Шуйский, а ежели нет, да еще местничать между собой два воеводы начнут. Вернер фон Арзелин остановил спешащие на помощь Мимилю силы в 5 верстах от Тильзита в селении Лумпинай. Притомились господа рыцари, разведчики их посчитали. Посчитали, удивились и снова пересчитали. Около 600 человек, все на лошадях. 600, Андрей Юрьевич за нос себя подергал. Нет, легче не стало. Мы тут, понимаешь, готовимся, артиллерию разворачиваем, засады городим, а они с нами в поддавки играют. Вообще не боятся, что ли? Еще бы впятером шли на выручку городу целому, куда мир катится. Ночью их стрелами закидаем, обрадовался почти пришедший в себя Емеля. Не, княже, мы же уже приготовились. Давайте не будем план менять, люди роптать начнут. Таскали эти пушки тяжеленные с ядрами и бомбами, а они не пригодятся. Люди пострелять хотят. Ты же, княже, сам говорил, что опыт нужно приобретать. Завопил, как ужаленный будущий король Бранденбурга Данька. И опыт, сын ошибок трудных, и Данька уж разжегший труд. Чего? Чего труд? Забудь. Нет, Емеля, не будет ночного избиения младенцев, будет дневное. Данька прав. Надоело с собой тяжести таскать. Хоть чуть облегчим обоз и пострелять артиллеристам. Опять граф будущий прав. Нужно. Опыт вещь бесценная. Сам Андрей Юрьевич спал плохо. Всякие гитлеры снились. А вот интересно, если он Пруссию завоюет и немцев отсюда изымет и тонким слоем по Руси размажет, то потом Пруссия не объединит Германию, так мелкие всякие Баварии с Тюрингиями и будут. Хорошо это или плохо, а черт его знает, Германия противовес Франции. Или тогда и не нужно противовеса, сами стопчем. Так и проснулся профессор Виноградов ни свет ни заря. Лагерь еще только начал пробуждаться. Сыро, промозгло, и костров не разведешь. Костры псы рыцари увидят и хана всей засаде. Народ в войске не роптал, вслух не роптал. Про себя, понятно, ругал князя Владимирского и великого магистра. Пришлось им есть всухомятку и вместо взвара полезного пить воду чуть спиртом для дезинфекции разбавленную. Что за радость, и поход затягивался. Пора домой. Почувствовав это настроение у воев, Андрей Юрьевич сам обошел весь лагерь и постарался народ приободрить, рассказывая всем, что вот через часик или два сделаем Гитлер капут, и тогда можно будет горяченьким побаловаться. Точно, кровь горячая будет дымить по всему полю, поддакнул ему и Федор, что с ним лагерь обходил. Сатирик, блин, хмыкнул профессор. Сатир, это кто? Это ты. Ладно, твои люди в разведке. Не стал Андрей Юрьевич легенды и мифы Древней Греции пересказывать. Так точно, княже, как тронутся крестоносцы, так Митяй прискачет. Митяя пришлось ждать 2 часа. Эти тевтоны вообще, как оказалось, оборзели. Вот они как раз взяли и сварили себе на кострах какое-то теплое питье. Явно не чай и не кофе. Этого добра пока в Европе нет. Но все одно обидно. Андрей Юрьевич сразу решил, что как закончится эта войнушка, и он домой вернется, так нужно будет спиртовку изобрести и сухое горючее придумать. Уж хоть себе бы чай сварганил из Иван-чая. Вот балда. Хлопнул он себя по лбу. Сделать сухое горючее давно уже надо было. Легко-то же. И продавать начать по всему миру. Спрос будет огромный. И ведь ничего сложного нет. Уротропина, из которого его делают, не получить. Это тоже понятно. Но ведь он сам делал в лаборатории, когда во время перестройки сухое горючее на кафедру достать было невозможно, его заменитель. Просто брал парафиновую свечку и на электропечи в банке расплавлял при небольшой температуре, а потом кусок ваты туда макал и в самодельный пресс. Просто чтобы форма была цилиндрическая, и такая таблетка свободно минут 10 горела, и ведь у него полно спирта парафина, что из торфа получают. А вата, ну, хлопка нет, но вполне подойдет и лен, и конопля, и даже те же шишки созревшего рогоза. Никаких фитилей не надо. Поджег такую таблетку и все, легко можно вскипятить себе в металлической кружке водой кофе из желудей заварить или чай кипрейский. Вышли, княже, вышли, радостно сообщил ему Федор, когда терпение у князь Владимирского Андрея Юрьевича кончилось окончательно. Событие 70-е. Вот ведь гады. Князь Словакский Мечислав Дитько погрозил кулаком в сторону гадов. Санька Юрьев его понимал. Набили сам хотел в ту сторону кулаком погрозить. Эти рыцари весь план их порушили. После обстрела из орудия и баллист должна была со стороны мосты последовать атака дружинников, а здесь по фронту, как говорит Андрей Юрьевич, стрельцы должны выйти из леса или, точнее, зарослей кустарника высокого, которым холмы поросли, и добивать раненых и паникующих крестоносцев и прочую нечисть, что пришли православных истреблять. Хороший ведь план. А эти гады чего учудили? Они, ну да, когда горшки с греческим огнем и напалмом начали среди их рядов вспыхивать, не к орудиям рыцари хваленые бросились, чтобы побить пушкарей, а в реку. А чего? Так-то их понять можно. Там огонь, а тут вода. Куда еще от огня можно бежать, как не в воду? Вот только воев много, а река горная, быстрая, холодная и довольно глубокая, очень быстрая. Обе речки горные, холодные и быстрые, рыцари в броне, а испуганный рыцарский конь, местами тоже в броне, спасаясь от огня, может стоптать десяток паникующих пешцев. А раз может, то и стоптал. Это один конь, а если сотня, а если три сотни, а если три сотни коней ломанутся, снося все на своем пути, в холодную горную реку с быстрым течением и каменистым дном. Именно это и произошло. Десяток выстрелов их пушек, и десяток горшков с греческим огнем и, пусть тоже, десяток горшков с напалмом, заброшенных в разные места, движущиеся от моста до моста, неприятельской колонны, убили, ранили, обожгли ну 200 человек из 1500, черт с ним, 300. А вот потопло в реках Вак и ревутся не меньше 1000. В более мелкой и менее широкой ревутся они просто запрудили реку. Вода стала подниматься, так как от берега до берега, около 15 метров, все было горами трупов заполнено. Вак шире немного и глубже, и его рыцари и пешцы перегородить не смогли, но потопло в нем гораздо больше, в основном в эту реку враги бросились. Все же пострелять из луков и новобранцам и опытным лучникам довелось. Примерно 300 рыцарей и ополченцев, бросая оружие, понеслось в холмы. Не уничтожать орудия и баллисты, просто спасались от адского огня, воняющего невыносимо серой, и от огня, который сбить с себя нельзя. Многие с горящей одеждой и бросились прямо на стрельцов. Зрелище так себе, и молодежь частично не выдержала у Саньки и попятилась. Но опытные стрельцы вышли из-за укрытия и принялись за привычную работу – уничтожать противника. Вскоре отступившая молодежь опомнилась и присоединилась к ветеранам. Много и не надо, 5-6 залпов успели сделать Санькины вои, и все, закончились вороги. Правда, напоследок, чуть беду с собой не принесли. Некоторые из бегущих факелов успели добежать до сухой травы и опавшей с кустов листвы, и это вспыхнуло. А ведь позади орудия с бомбами и картузы с порохом. Позади баллисты с неистраченными глиняными ядрами с напалмом и греческим огнем. Если до всего этого огонь доберется, то мало никому не покажется. Нет, люди, может, и убегут, но Санька представлял, сколько во все это труда и денег вложено. Да и чем потом воевать? Не успокоится же с первого раза пописты. Гаси огонь. Он первый сорвал с себя свитку и стал хлестать ею по горящей траве, а за ним и все его 200 стрельцов выскочили на склон холма и стали гасить траву. Если бы рыцари целые еще были и смогли организоваться, то стоптали бы, бросивших луки на вершине холма, стрельцов. Но таких не было. Вернее, целыми и невредимыми остались пару десятков рыцарей, что ехали возле повозок. Туда баллисты горшки не отправляли, не хотел Набиль Юрьев, чтобы добро сгорело. В войне, главное не победить врага, это само придет, как же иначе, главное, трофеи богатые добыть. А в обозе явно что-то ценное должно быть. И так да нельзя затруднили сбор трофеев проклятые богемцы, вылавливая их теперь из воды, а еще железо заржавеет. Гады, они и есть гады. Так вот, возле вазов оказалось десяток рыцарей, которые после допроса были избавлены от тяжелых доспехов и посажены на эти самые возы. Рыцарями этими оказались руководители этого войска. Один обзывался Вильям Заяц из Вальдека, нем, Вильхельм Хасе фон Вальдецк, придворный короля Яна Люксембургского, а второй крестоносец граф Отто фон Зейн, ну и всякие их приближенные. Их на возах Мечислав сразу приказал под охраной вести в Кашице. Там письма родне напишут, мол, дорогие родичи, вы купите нас, пожалуйста, и быстрее, а то тут нас розгами секут каждый день, называется у русов профилактика. Вся спина и пониже болит от их профилактики. Рыцарей повезли, а вои остались вылавливать из горных рек трупы коней и рыцарей с ополченцами и избавлять их от всего железного. Позвали и местных в помощь. Вот, мол, добрые жители Ружомберка, видите, что происходит с нашими врагами. Теперь вытаскивайте их из рек, а то они вам на годы воду отравят. А лошади, в смысле мертвые лошади, конечно, берите, разделывайте, коптите, солите, варите. Тут этого добра на всех хватит, еще и останется. А в следующий раз, когда вам предложат войти в княжество Словакское и стать подданными Мечислава и Андрея Юрьевича, нифиги нам показывайте, а прыгайте от радости. Мы вас от этой нечисти защитим. Глава 25. Событие 71. Генрих фон Плацке, Хинрич фон Пельцке, маршал Тевтонского ордена, сидел на телеге с перемотанной белой тряпицей головой и с тоской смотрел на то, как враги снимают доспехи и раздевают рыцарей-крестоносцев. Эти варвары поступили подло. Они не объявили войны, не построились напротив ровными рядами и не позволили их коннице, выстроенной клином, прорвать эти хилые ряды и устроить потом погром в тылах. Нет, эти варвары напали из-под тишка, из засады, как разбойники лесные на купцов, да еще ударили по ним каким-то дьявольским оружием. Генрих слышал про греческий огонь. Римляне побеждали им своих врагов. Римляне, где те римляне? Но в темные времена его секрет был утерян. Даже у самих римлян и прочих государств, что возникли на осколках Великой Империи, находящихся на Италийском полуострове, нет сейчас греческого огня, и у ромеев, что остались в Константинополе, нет, а у этих варваров, вот, оказывается, есть, варвары. Вавон, зум Теуфил, редисгду, а чем, черт побери, ты говоришь, какие варвары? Ну, теперь маршал видел, что, может, варвары не сильно подходящее слово. Мощные луки, большие баллисты, греческий огонь, разный при этом, один горит и воняет серой, как это описано в книгах, а второй вообще непонятен, который словно тысячи наконечников от стрел отправляет во врага. Один такой наконечник, ему вынули из щеки, застрял, разорвал шелом и на излете еще и в щеку впился. Хорошо не в глаз, и хорошо, что буквально за пару минут до этого варварского нападения он надел шлем, до этого ведь в руке держал топхельм, нем. Топхилм, горшковый шлем, ему и спас жизнь. Рус, лекарь, вырвал застрявший в щеке наконечник, смазал рану пахнущей вином мазью, наложил повязку из белой тряпицы и, уходя, протянул Генриху фон Плацке наконечник от стрелы. Странно, что же такое сделали русы, что так рычало в лесу и посылало с огромной силой эти наконечники в его рыцари. Ясно, что тоже как-то связано с греческим огнем. Наконечник ощутимо вонял серой, в живых осталось мало. Десятка три рыцарей, кто сгорел в огне, а кому такие вот наконечники попали не в прочный шлем, а в кольчугу, легко ее порвали, а дальше прошли насквозь его рыцарей. Один из них сейчас лежит рядом с повозкой, на которой маршал сидел. Его избавили от кольчуги и одежды, и видно теперь, что, войдя в плечо, такой вот наконечник без стрелы пробил тело юного Альбрехта насквозь. На спине есть большая рваная рана, скорее всего, Альбрехт не выживет, хоть лекарь и ему обработал рану и замотал тряпицей, но, слишком уж большая рана на спине, вырываясь из тела молодого рыцаря железка, сделала приличную дыру. Эй, к Генриху подошел высокий человек в кольчуге плотного плетения и необычном красивом золоченом шлеме. Воин протянул маршалу керамический белый кубок с горячим питьем, от которого шел запах каких-то трав. Дринк, дринкин, доннер ветер, маршал показал себе на щеку. Ich bin verletzt, я ранен. Ich bin an der Wange verletzt, я ранен в щеку. Верлец, ранен, ферштейн, Данька, ты где пропал, позови невесту. Тут шишка какая-то большая нам в плен попалась, нужно его порасспросить про Юрбарк. Что кричал этот воин, Генрих фон Плацке не понял, но вскоре появился огромный воин в похожих доспехах. Гигант яркими голубыми глазами сочувственно и чуть презрительно эдак глянул на маршала и ушел, но вскоре появился с белокурой девушкой, смутно знакомой маршалу. «Я графиня Мария Луиза фон Орнебург», — сделала Книксон девушкой, Генрих ее узнал. «Эти варвары захватили вас в плен, графиня? Сколько они требуют выкупа? Как они поспели захватить даму? Что они с вами сделали?» Засыпал графиню вопросами маршал. Морщился при этом, говорить мешала раненая щека. «Я не в плену. Ну, это добровольный плен. Они вам угрожают, графиня? А где граф фон Орнебург?» «Вот, да, мой муж граф фон Орнебург погиб, защищая замок в Мимеле. Там все погибли, все защитники замка. Ваша помощь опоздала. Король Руси захватил Мимель. Горожане собрали деньги и откупились. Город не разграблен. Вар. Подданные короля Руси только забрали все железо у жителей города и вывезли все ценное из замка. Но жителей не убивали. Что же вы, графиня, собираетесь теперь делать? Почему вы среди варваров? Вот тот огромный князь предложил мне выйти за него замуж. Замуж за варвара из схизматика. За этого ортодокса. За этого, маршал. Ладно, не будем обо мне». Мария Луиза повернулась с умильной такой улыбкой слушающему их разговор Андрею Юрьевичу. «Меня позвали перевести вам, маршал, то, что скажет король Руси». «Король», — хотел фыркнуть Генрих фон Плацке, но тут же скривился, от резкого дергания щекой рана заболела. «Наговорились?» Андрей Юрьевич поднял руку, призывая и маршала, и переводчицу, к вниманию. «Что вам угодно?» Не знал, как закончить фразу маршал, не его величеством или сиром же именовать этого варвара. «Маша, ты переводи точно. Первое. Великий магистр Вернер фон Арзелен убит. Ваши люди его опознали. Тело для похорон мы вам выдадим. Да, впрочем, все тела выдадим. Ни мане ни к чему. И раненых оставим. Да и живых оставим. Вы сейчас поклянетесь, что их выкупит. Цену назначать не буду. Сами определите. Если будет маленькая цифра, то мои люди потом найдут этого рыцаря, где бы он ни скрывался, и кастрируют. У жадин не должно быть детей. Второе. С этого дня купцы русского королевства будут торговать на землях ордена без пошлины. Я не уполномочен решать эти вопросы», — вскинулся маршал. «А вот мне кажется, что именно вас, хер Генрих, выберут следующим великим магистром ордена. Ну, а не выберут, то вы ведь можете озвучить тому, кого выберут, мои требования. Что-то пойдет не так, и мы вернемся и захватим все ваши города, и ограбим их, тогда вы потеряете гораздо больше, чем десятина с моих немногих купцов. Они будут на ладьях по Висле прибывать в Данциг. Вы обеспечиваете их защиту на торге и провожаете до границ с Польшей, а то у вас разбойники всякие. Уничтожьте их, в моем королевстве их нет. Да, и как бонусай, ответный подарок, с ваших купцов тоже не будут брать десятину. Взаимовыгодное сотрудничество. Я приму решение, если выберут меня, и поговорю со следующим великим магистром, если выберут кого другого. Это и в самом деле хорошее предложение. Вот и чудненько. Да, чуть не забыл. Теперь Тевтонский орден будет платить дань королевству русскому. Не вскидывайтесь, совсем не страшная дань. Вы с купцами будете отправлять нам 10 двухсотлитровых бочек мочи, ай, 13 пудов, 500 фунтов мочи, и 5 девственниц. Они должны быть ростом с меня и иметь светлые волосы и голубые глаза. Девственниц, с тебя ростом? Немец икнул. Да, у нас живет дракон, и именно из его испражнений мы делаем греческий огонь и те штуки, что стреляют громом, ну, те, что швыряются наконечниками от стрел. Ткнул десницей Андрей Юрьевич в наконечник, что судорожно тискал пальцами маршал. Так вот, дракон этот пьет только человеческую мочу и питается высокими голубоглазыми девственницами. Этого не может быть. Вскочил с телеги фон Плацке. Не пришлете. А это надо делать два раза в год. Весной с первыми купцами и осенью с последними. Вот примерно в это время. И мы придем и сожжем все ваши города, предварительно ограбив. Не стоит пробовать не выполнить эти мелкие условия. Купите девственниц и построите как в Риме общественные туалеты. Учтите, дракон почувствует, если моча будет разбавлена. Ох, не завидую я тогда вам. От злости он такие какашки выдает, что двух лопат хватит, чтобы взорвать весь замок в Мимеле. Какашки, не все еще. Мне нужно еще М500 фунтов свинца тоже два раза в год. Все, это вся дань, которую вы будете платить 10 лет. Потом просто будем торговать. Не бывает драконов, неуверенно просипел маршал. А вы не отправьте дань и узнаете, бывает или нет. На него можно посмотреть? С круглыми глазами подскочил к нему зашуганный немец. Конечно, через 10 лет. Как выплатите дань, я приму вашу делегацию и покажу дракона. А если мы выплатим, отдадим, если все это мы отдалим вашим купцам за один раз, тогда мы сможем увидеть дракона в следующем году? Сможете? Нет. Тогда, раз вы все это можете выплатить за один раз, то дань увеличивается в 10 раз. Нет, нет, пусть будет через 10 лет, сник маршал. Ну и чудненько. А чем питается дракон сейчас? Ну, девственницы, откуда они? Своих отдаем, жалко, такие красавицы, а отправляем на смерть. Профессор Виноградов задумался на секунду. Данька, помнишь, ту бочку, с порохом, что разбили при переправе? Помню, а им безруким? Да подожди, порох же слипся. Отколите топором приличный кусок с картуз размером, и мне в тряпице принесите. Устроим им фейерверк. Через 10 минут прибежал взмыленный будущий король Бранденбурга и принес приличный кусок в тряпку завернутый. За это время на краю дороги развели костер. Вот, смотрите, Андрей Юрьевич развернул тряпицу и сунул под нос маршалу серый кусок бесформенный, чуть пахнувший серой. Это какашка дракона. Сейчас смотрите. Давай, Данька, осторожнее там. Еще несколько раз в тряпку заверните и в какой рыцарский шелом положите. Бросишь в костер и беги. 5 шагов и падай. Данька так и проделал. Достал из кучи трофеев погнутый топхельм и сунул туда угробленный порох. Подошел на цыпочках к костру, сунул туда шлем и рванул. Ну, мог и чуть дальше отбежать. Пока шлем нагрелся, пока тряпки сгорели. Бабах, хоть костер и развели в 25 примерно метрах от этого места, где телега с маршалом стояла, и весь народ еще дальше отогнали артиллеристы, но жахнуло так качественно, что головешки долетели до телеги, а шлем, разорванный, как распустившийся бутон, взлетев в воздух, плюхнулся в нескольких шагах всего от побелевшего и сжавшегося крестоносца. Вот, хер Генрих, это всего лишь маленький кусочек какашки, так что не советую выдумывать чего и не присылать дани, или там крестовые походы организовывать. Взорвем все ваши замки, а вас сожжем. Ферштейн, штаны придется поменять. Княже, неужели ты думаешь, что тевтоны в сказки поверят? Когда они отошли от маршала, пристал к нему Данька. А без разницы, но тут ведь главное запутать. Они бы, наверное, купцов наших не пустили и свинца не продали, да еще и крестовый поход против нас организовали. Мы бы отбились, тут сомневаться не стоит. Но все одно и люди бы погибли, и сколько времени и денег бы пришлось в очередную войну вбухивать. И главное, сколько времени. А так первые несколько лет они будут и торговать, и от резких движений воздерживаться. Лазутчиков отправит. Нужно нам пещеру найти в Карпатах или вырыть и бабахать там время от времени и слухи про дракона распространять. И что тогда? А тогда по крайней мере 2-3 года у нас будет к войне с ними подготовиться. Настоящих латунных пушек нальем, чтобы не 3 раза из нее стрелять можно было, а 300, а то 500, и много таких пушек нальем, и баллисты усовершенствуем. Большие горшки сделаем, с пару ведер. Представляешь, как вспыхнет 2 ведра напалма, и это в центре атакующих рыцарей. Хана всему наступлению. Я бы не поверил в дракона, с сомнением пожал плечами, неубежденный князем, главартиллерист. Посмотрим. Событие 72. Князья Дмитрий Александрович Брянский и его двоюродный брат Олег Святославич Гомельский двигались со всевозможной поспешностью к себе в Брянское княжество. Обоими странное чувство владело. Зависть? Ну, это понятно. Стрельба из пушки их впечатлила. Оба даже представляли себе, что будет с крепостью, если не одно орудие выстрелит, а десяток. А если 2 десятка, а еще представляли, что вот несется на эти пушки их дружина или те же поганые, и тут по ним эти 2 десятка, эти, пусть 2 дюжины пушек выстрелит. Вот бы посмотреть на это. Понятно, как Андрей Юрьевич 2 тумена ордынцев изничтожил. А нам бы такое оружие, Андрей Малибогович. А то вы эван где, а поганые-то рядом с нами. От Киева до Гомеля или Брянска несколько дней ходу, а от Владимира ехать и ехать. Так это пока гонец. Вы же слыхали, что Андрей Юрьевич говорил, организуйте почтовых голубей в городах по всей дороге от Брянска до Возвягля. Мы-то от Возвягля до Ровно сначала создали перелеты. 3 голубятни в Ровно, 3 в Возвягле, потом 3 голубятни в Луцке, 10 во Владимире, во Львове теперь есть и в Галиче. Указы князя есть почтовые службы в Перемышле создать, в Ужгороде и Мукачево, следом в Кашице будут заводить, а на полночь тоже есть указ и в Холме, и в Берестье. Все наши земли скоро будут сетью голубятин покрыты, к зиме уже все готово будет, и вы не ловите мух, а создавайте, тогда узнаете про опасность от поганых и сразу голубя в Гомель, а оттуда в Возвягль, или с этой стороны на Туров, потом Дубровица и ровно наши. А лучше и так, и эдак. Нужно же тебе, княже, знать, что в новых твоих землях творится. А пушки, не успокоился Дмитрий Александрович, хоть брату и кивнул, мол, да, нужно, обязательно нужно голубиную почту наладить. Это не ко мне, княже, сказал тогда Тысяцкий Владимира, вернется Андрей Юрьевич, вы к нему по первому снегу и приезжайте. Чай зятю не откажет, не враг же он дочери своей, не оставит кровиночку без защиты. Наверное, все же не зависть была главным чувством, что съедало князей, любопытство. Точно, любопытство было сильнее зависти. Хотелось узнать братьям, откуда у князя Владимирского такие вещи. Часы на башне, пушки, стекло, кофе этот, монеты необычные, совсем на те, что у них имелись, не похожие. А фарфоровые кружки чудо настоящие, ничего подобного нет ни у кого. Сам князь говорил, что вычитал те знания из рамейских книг, что были у него в детстве в Галиче, у отца его в библиотеке. А тогда почему у самого Юрия Львовича, государя Руси, не было всех этих чудес, коли книга-то у него была? Опять же появлялись у них купцы рамейские изредка, шли по Днепру, доплывали и до Киева, и до Гомеля, и даже до Смоленска. А нет у них всех этих чудес. Книгу, значит, они написали, а как такие чудные вещи сделать не знают. Забыли. Чудно. Событие 73. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах. Чис. 11.7. Название манна этот хлеб получил, потому что когда евреи увидели его в первый раз, то спрашивали друг друга: «Манху, что это?» Моисей ответил: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Манна покрывала утром землю вокруг еврейского стана во все время их путешествия каждый день, кроме субботы. Санька Юрьев смотрел на пойманного разведчиками священника. Смотрел и думал, чего с ним делать. Убить надо бы, это же надо, до чего додумался, сука, на свою землю грабителей, убийцы насильников привел, только чтобы. Чтобы что, зачем же сделал ты это, Марик Фаргач? Скажи перед смертью, за что ты ненавидишь народ свой? Ты ведь словак, и вот привел на свою землю немцев, чехов, сброд всякий, чтобы они народ, который ты защищать должен, убивали, грабили, насиловали. Нравится тебя смотреть, как насилуют женщин, как убивают стариков, выйди на площадь в городе или вы скажи: это я привел тех упырей, тех грабителей, тех насильников и убийц, чтобы покарать вас за приверженность истинной веры. Я привел их, чтобы вы поняли, какое дерьмо все, кто стал католиком, предав веру предков. Я не хотел, не хотел я. Я проклял их. Господь услышал меня и обрушил очищающий огонь на этих. Господь, скажи, сильно я на господа похож? Я. Мы убили из чади ада, что ты привел на свою землю. А если Господь выбрал меня своей карающей десницей, меня ортодокса и схизматика, так может наша данная нам предками вера истинная, а твоя ложно, вот он и покарал тех, кто от веры отцов отошли в ересь кинулись. Еретики должны гореть в огне. Не так ли получилось? Не знак ли это тебе, ваше высокопреосвященство? Я не хотел. Я думал, взгляд епископа обратился к нему: помилуй меня, Господи. Согрешил я. Помилуй меня. Дай силы исправить содеянное. Вон и чё, исправить. Ты воскресишь убитых мужей, что вступились за насилуемых жен. Ты вернешь людям награбленное. Ты еще себя и мессией считаешь? Да ты не просто дурак и гад, что привел нечисть на землю свою, ты еще и еретик. Ты себя равным Господу возомнил, оживлять людей будешь, накормишь город целым мановением руки. Тут половина населения не переживет зиму, у них все запасы выбраны и сожраны в три глотки тем воинством сатаны, что ты привел. Это не тебе опять, урод, исправлять, а мне и князю Мечиславу. Нам нужно будет закупать везде продовольствие и сюда везти. Я помогу. Я не хотел. Епископ Кашице распростерся на грязной траве пожухлой и принялся трястись в рыданиях. Мальчишка худой, чернявый подошел к нему и стал гладить по голове, что-то говоря на латыни. Санька языка не знал, но, видимо, нашел какие-то слова пацан для этого урода. Епископ поднялся, растер грязь и слезы по лицу и зыркнул на Саньку. «Я перейду в православие, и я начну сбор помощи жителям Ружом, Берка и Жилина». «Вот как, что же сказал тебе отрок сей, Аланса?» Епископ погладил пацаненка по голове, он сказал, что он был воришкой и исправился. «Значит, и я могу исправиться, и хоть что-то исправить». Глава 26, эпилог 1. «Прибыли, прибыл, ваше императорское величество». Высокий светловолосый парень лет 20 заскочил в горницу, где находился не менее высокий и не менее русоволосый мужчин. Этому было под 50, борода хоть и тоже русая, но уже тронутая сединой по краям, и виски седые. «Ты, Андрей, брось, одни тут, чего величествуешь, а мне тебя теперь вашим императорским высочеством звать, обойдешься. 100 раз говорил, ежели одни, то либо отцом называй, либо уж если хочется много букв произносить, то Юрий Андреевич». «Хорошо, отец, прибыл великий магистр, сейчас будет, в грязи весь, карета сломалась, и он на лошади в седле скакал». «Понятно, кто остался еще?» — наморщился император, вспоминая, кого нет еще из гостей. «Юрий Олегович, точно, Альгердовича забыл, ну опоздает ежели, не прощу, так он шведов бьет, те опять прибрежные города пограбили, и что, голубиной почтой еще седмицу назад, 8 дней уже», — поправил отца Андрей Юрьевич. Тот зубами скрипнул. «Не на сына, на родича своевольного, тем более, хотел бы успеть. Ладно, чего уже, вечно с Гедиминовичами проблема, своевольны. А как там дед?» — шепотом, словно про тайну какую, спросил цесаревич. «Так же, сейчас соборовать патриарх Тихон будет, сиротами останемся, Андрейка, даже не представляю, как жить без него, как державой управлять. Так дедушка уже 5 лет как тебе власть передал?» — вскинул брови наследник. Тоска и у него в глазах Васильковых. «Ты в своем Царьграде и не понимаешь, как это хорошо, когда посоветоваться можно. Просто вот сомневаешься в чем, а потом зайдешь к деду, спросишь, а он все по полочкам разложит и вроде как и не скажет точно, как надобно поступить, а выходишь и знаешь сам уже, что там турки, все лезут, и спросить не досуг. Ну, раз помощи не просишь, то отбились, вот еще связались с дебилами. Иоанн В. Палеолог все с Халилем носится, выкуп за него Сосман требует, 100 тысяч перпиров требует, и чтобы набеги прекратили, и перпир, греч, или сверхчистая намисма, византийская золотая монета конца 11, середины 14 веков, вес 4,45 грамм, золото 24 карата, и что этот Гази, отец Халиля, что говорит, обещает. Сузил глаза наследник, азиата хитрого изображая. «А Ирина что, не хочет бросить там все, да на Русь перебраться? На сносях, вернусь, так уже ребенка родит, чуть окрепнет и переедем. Устал я там, сил больше нет, отец, так и ждешь вечно, то ли отравит, то ли во дворце из-за угла нож сунут. Интриги сплошные, что с учеными и строителями?» Вспомнил об истинной цели отправки войска во главе с сыном в Царьград император. «Готовим еще один корабль. Так, остатки, всех лучших уже вывезли. Брата твоего с тобой пошлю. Пусть тебя сменит Иван. Отдавать проливы османам нельзя. Дед говорит, что Тамерлан скоро турок разобьет. Хорошо бы. Прут и прут. Наш полк совсем раздергали. То туда, то сюда требуют. А сами сведения о нас османам продают. Феодора Кантакузин, мать Халиля, так и вьется вокруг наших орудий, и все Федора уговаривает к ней на службу перейти. Может и прав дед, он как-то сказал, я тогда не понял, шутку или нет, мол, нужно дать османам полностью захватить Византию, а потом отбить у них Царьград, иначе не совладать с этими греками. Я тоже так думаю, только они ведь дворцы и храмы все разрушат, да нам потом отбивать», — затряс головой цесаревич. «Я деду это и сказал, а он что? А он говорит, что свои храмы и дворцы здесь строить надо. Так строим же, строим. Ладно, сын, пойдем с дедом, с императором прощаться. Черт с ним, с Эльгердовичем. Все остальные великие князья собрались. Пойдем. Тамерлан, Тимур». Эпилог 2. В год 6884 от сотворения мира, 1376 от РХ, 27 ноября в столице Российской империи Граде Владимире умирал первый император этой империи. Андрею Юрьевичу исполнилось уже 86 лет, и последние 5 из них, передав скипетр и державу своему сыну Юрию Андреевичу, он отошел от дел империи, оставил за собой только Министерство высшего образования, курировал 20 университетов, 3 семинарии, 1 академию художеств и Академию Генерального штаба. При этом имелся и министр, его 3-й сын Даниил, но у того дел хватало, кроме того, как у отца власть оспаривать. У министерства был строгий план – открытие 1 университета раз в 2 года, и это было очень хлопотное занятие, ведь университет – это не только здание учебного корпуса, нет, это целый городок. Нужны общежития для студентов и аспирантов, нужны коттеджи для профессоров и дома для простых преподавателей, нужны сотни людей, что наводит порядок внутри помещений, и сотни тех, – кто облагораживает студенческий городок снаружи. Садовники, рабочие в аптекарском огороде, обязательном для каждого университета, аптекари и врачи, что следят за здоровьем профессуры, студентов и рабочих. Нужны столовые и кафе, которые будут кормить студентов 3 раза в день. И все эти люди тоже должны где-то жить. Нужны конюшни и каретные сараи. И опять люди, которые там будут работать. Не перечислишь всего. Целый город вырастал рядом со зданием учебного корпуса. Одних складов несколько кварталов. Ведь и людей, и животных нужно кормить, где хранить 1000 пудов продуктов. И все это нужно сначала построить, а уж потом открывать новый университет или семинарию. А империя огромна. Она вобрала в себя и Великое княжество Литовское, и Тевтонский с Ливонским ордена, Словакию, Молдавию, Мазовию, Бранденбург и все русские княжества и великие и простые. Загнали ордынцев в степи, и теперь все наоборот происходит. Раз в несколько лет на их кочевья и города совершают имперские войска налеты и зачищают зону километров в 50, перегоняя к себе стада и выбивая воинов у поганых. Потом строит засечные городки и готовит следующий набег. Сейчас граница проходит по Волге и Каме на востоке и рекой Сарица, Царица, на юге. На западе Орда ограничена Днепром. Каждые несколько лет степь скукоживается. Приходят русы и засаживают деревьями степь. Сначала широкой полосой вдоль рек, а потом, разделив территорию на небольшие квадраты, высаживают лесополосы сосновые и кедровые. Орда еще пробует брыкаться и даже пару раз организовывала набеги за последние 10 лет, но дальше засечной черты и цепи крепости пройти не смогла, а потом следовал ответ и очередное разорение сарая. В Риге готовит флот, который должен дойти до Лиссабона, подремонтироваться там и отправиться на запад к материку, который по найденным у Ромеев картам, там должен находиться. Карты эти нашел Андрей Юрьевич совсем недавно, наводя порядок в своей огромной библиотеке во Владимире. А еще есть завещание первого императора, которое сегодня после его соборования должен зачитать патриарх всея Руси Тихон. Все князья и великие и малые собрались. Интересно всем, что будет в этом завещании. Конец книги.